«Значит, говоришь, разумное насекомое?» Велимир покосился на меня, почесал затылок и отошел к окну. «Да», — подтвердил я, — «разумное». «И технологии у них развиты?» «Да». «И они готовятся к полномасштабному вторжению в мир Вейрат?» «Верно?» «Да, все это, конечно, очень печально». «Но при чем здесь мы?» «А при том, Велимир, что рано или поздно они придут к нам. Сначала на землю прорвутся, а потом на кромку». «Каким образом?» «Взломают порталы. В дневниках вампира об этом есть упоминание. Каким-то образом они научились пробивать проходы между мирами. Точнее, взламывать старые. Поэтому их империя простирается на несколько планет, и они постоянно расширяются». «Допустим, что это так». Велимир оперся спиной на подоконник. Посмотрел на меня и скрестил на груди руки. «Пока только допустим. Что ты предполагаешь?» «Не оставлять мир Вейрат без присмотра и помочь славянцам». «Варианты?» «Поставка вооружений, технологий и редких ресурсов. Для начала. А в дальнейшем, если получится, купим или украдем ядерную боеголовку и подорвем портал, который контролируется челкаинами. Пока они новый проход пробьют, если решат продолжать экспансию в мир Вейрат, пройдет немалый срок, и мы выиграем время». «Очень уж ты горяч, Олег, и тороплив. Наоборот, Велимир, ты меня знаешь, я умею учиться на ошибках, особенно на собственных. И после неудачных попыток закрепиться на кромке предпочитаю не влезать в чужие дела. Но здесь случай особый. Если промедлим, плохо нам будет». «Да что нам? Всем плохо будет. И людям, и демонам, и вампирам, и другим расам». «Ага», — он усмехнулся. «Ты еще о спасении демонов и кровососов начни переживать». Увидев выражение моего лица, он нахмурился, склонил на бок голову и спросил: «Ты что задумал?» Я ответил честно: «Если не получится самим остановить челкаинов, придется пробовать стравить насекомых с демонами». «Откроешь им проходы через землю в Вейрат?» «В самом крайнем случае». «Это не твои мысли, а Валентины, которая якшается с монстрами. Старая ведьма. Доберусь я до нее». «Да, я разговаривал с Валентиной, и она сказала, что враг моего врага может стать союзником. Пусть временным, но помощь от него получить можно». «Чушь. Если пропустить демонов в Вейрат, они обратно не уйдут». «Согласен, но если Вейрат будет захвачен, какая нам разница, кто будет в нем биться против насекомых?» «Ты плохо знаешь демонов, Олег. Не ты станешь их использовать, а они тебя. Один раз с ними свяжешься, и это клеймо на всю жизнь. Мы антиподы. Они на одной стороне, а мы на другой. Так было, так есть и так будет. Иначе никак». «Вот потому, Велимир, я и пришел к тебе. Рассказал обо всем, что знаю, и хочу получить совет». «Будет тебе совет. Однако я не уверен, что дойдет до падения Вейрата. Ты ведь сам говорил, что у жителей соседнего мира есть танки, пушки, самолеты и даже отравляющие газы. Неужели они не сдержат нашествие?» «Не смогут. Тем более, что перед вторжением челкаины развязали мировую войну, которая каждый день уносит жизни десятков тысяч людей и выколачивает из воюющих сторон ресурсы. Да и потом, когда они перестанут скрываться, ромеи не сразу поймут, кто их истинный враг, и по инерции еще долгое время будут сражаться за насекомых. Только по той причине, что привыкли подчиняться лидерам, которые находятся под контролем челкаинов». «Ох, и задал ты мне задачку, Олег». Снова почесав затылок, ведьмак прошелся по комнате и, остановившись в центре, сказал: «Мне нужно подумать. Крутится в голове интересная затея, но пока никак не могу ее правильно сформулировать. Намекни хоть. Больше, чем челкаины, меня заинтересовали ция. Такой народ и на кромке когда-то проживал. Есть у них способность к природной магии, и было бы неплохо с ними договориться. Показать голову насекомого, которую ты из Вейрата притащил, а потом, возможно, заключить союз. А кто станет этим заниматься? Я могу. Ты еще не восстановился? Ничего. Сила и способности понемногу возвращаются. Так что справлюсь. Выходит, отправишься со мной в Вейрат? Он помолчал, пожевал губами, а затем махнул рукой. Отправлюсь. В крымские катакомбы все равно пока возвращаться нельзя. А вот в гости к неандертальцам прогуляться можно. Отлично! Я добился, чего хотел. Главная цель нашего разговора – заручиться поддержкой Велимира. И у меня все получилось. Правда, Цыя его заинтересовали сильнее челкаинов. Но это ничего. Если он в тему влезет, соскочить ему будет трудно. «Доволен?» – заметив, что я улыбаюсь, спросил он. «Да», – не стал скрывать я. «Когда отправляемся?» «Хоть сегодня», – я пожал плечами. «Нет», – он покачал головой. «Давай через пару дней. Кабарга сейчас в отъезде. Трофейные блокираторы и пеленгаторы, которые были захвачены в Киеве, специалистам показывает. Вернется? Тогда и выдвинемся. Время терпит?» «Вполне». «Каким маршрутом пойдем?» «Через Болгарию. Выберем портал и перейдем на территорию Славянского царства». «Хорошо». Он тяжело вздохнул и спросил. «Деньги и документы есть?» «Конечно». «Жить где будешь?» «У подруги». «Номер телефона оставь. Связь через Ворона». «Договорились». Еще немного поговорив, мы расстались, и я покинул квартиру ведьмака. Спустился во двор и сел в поджидавшую меня машину. «Как все прошло?» – спросил Ворон, который на некоторое время стал моим водителем. «Неплохо». «Куда сейчас?» «К Катюхе». Ворон шмыгнул носом. «А может, не надо?» Прислушавшись к его чувствам, я уловил сомнение и шутливо толкнул наемника в бок. «Ты чего, воин? Не все мне рассказал?» Он кивнул. «Верно». «Ну и в чем проблема?» «У Катьки ухажер появился, и она отвечает ему взаимностью». В сердце словно иглу воткнули, но внешне я был спокоен. «И как далеко у них все зашло?» «Пару раз он оставался у нее ночевать, и она у него 3 ночи провела. Это за последние 2 недели. «Кто он?» «Нормальный парень. Зовут Володя, фамилия Петровский. Москвич. 26 лет. Не женат. Работает менеджером в строительной компании. Служил в армии, спортсмен. Увлекается страйкболом и горными походами». «Давно они вместе?» «Как ты исчез, так он и появился. Мы сначала подумали, что это агент сектантов, которые каким-то образом на Катерину вышли. Проверили его со всех сторон, и он оказался чист. Не состоял, не привлекался. Он как-то Катю из института подвез. А потом они стали встречаться». «А вы куда смотрели?» «А что мы? Ты сам приказал не вмешиваться, а только наблюдать. Раз опасность девушке не грозила, то мы и не встревали. В конце концов, мы не полиция нравов, а Катерина тебе не жена. Я ее понимаю. Ты был и пропал». Вот она и заметалась. Глазки сами собой по толпе шарят, самца ищут. И тут Петровский. С трудом сдержавшись, я быстро успокоился и кивнул. «Ты прав. Я ей не муж, и она не обязана хранить верность». Молчание. Каждый думал о своем. Ворон прикидывал, что будет дальше. а я вспоминал, как познакомился с Катериной и перебирал различные варианты. Катя мне нравилась, и я испытывал по отношению к девушке чувство влюбленности. Поэтому помогал ее семье и оплатил дорогостоящую операцию отца. А когда она стала моей любовницей, оплатил учебу в МГУ и квартиру. Но любила ли она меня? Раньше я считал, что да. А теперь, анализируя ее чувства ко мне, приходило понимание того, что это была не любовь, а нечто иное. Возможно, благодарность и желание прижаться поближе к сильному и самодостаточному мужчине, который не жалел денег и всегда был готов помочь, прикрыть и защитить. Что поделать? Видимо, я ошибся. Ведь будь иначе, Катерина продолжала бы хранить мне верность. А поэтому нужно ее забыть. Конечно, будь на моем месте кто-то другой, наверняка он поступил бы иначе. Кто-то бы бросился убивать девушку, которая его не дождалась, а заодно и ее любовника. Кто-то бы напился вдрызг, а кто-то бы мог и заплакать от обиды. Люди разные. Внутри каждого свой собственный мир. А я просто махну рукой. Отныне Катя сама по себе, и наши пути дорожки расходятся. «Командир, так что дальше-то?» Прерывая мои размышления, поинтересовался Ворон. «Наблюдение с Катьки снимите. Нет ее. Проехали». «Даже встречаться с ней не станешь?» «Возможно, позже, если появится свободное время и желание». «Вот это правильно!» — воин заулыбался. «А то я уж подумал, что ты сейчас разборки учинять начнешь». «Плохо меня знаешь, Ворон. Есть свободная квартира?» «Само собой». «Давай туда. Посидим, кофе попьем и поговорим о том, как вы в Киев за блокираторами и пеленгаторами мотались. А заодно отчитаешься, чем крайние месяцы занимались». «Понял, командир. Только перед этим надо в магазин заскочить. В квартире продуктов совсем нет». «Без проблем. Давай заедем». Я собирался провести вечер в обществе Ворона и побольше узнать о том, что здесь происходило, пока меня носило по Вирату. Но не вышло. Позвонил Чилбас. Он осторожно поинтересовался, когда я могу открыть портал на кромку. А то ведь каменецким и преображенским бойцам, которые в нашем мире работают, давно обещалось, что ходок Олег обеспечит проход. В самом деле, я обещал по возможности пропускать на землю новые отряды крамчан. И если есть время, а оно есть, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Поэтому вместо квартиры мы с Вороном, прихватив с собой несколько бойцов, помчались в гости к каменецким дружинникам.